Питомец послушно уркнул и медленно-медленно со скоростью беременной улитки начал движение. А я почесал в затылке и с разочарованием принялся собирать в мешок все могущее оказаться полезным. И оказалось, что полезного имеется всего три штуки. Два лоскута непонятно как сохранившейся побуревшей ткани, едва-едва не расползшейся у меня в руках, и жемчужина. Да-да, крохотная жемчужина с ноготь мизинца, обнаруженная меж ребер верхнего скелета. Махонький перламутровый шарик, внешне ничуть не пострадавший от безжалостного времени. «Видишь?» — нравоучительно изрек я, зажимая жемчужину меж пальцев. «Вот и первое сокровище. А ты не верил, ползун. Опа! Ползун? Ползун, ты где?» «Гурр!» — приглушенно донеслось до меня. Я уставился в ту сторону, и меня едва не хватил удар. Один из черепов ожил. В том смысле, что внутри черепа ворочалось нечто мутно-красное, выпирая сквозь густые глазницы и меж оскаленных челюстей. Мне потребовалось полминуты, чтобы убедить свое запаниковавшее подсознание, что это не внезапно появившийся у черепа мозг пытается вытечь наружу, а просто мой питомец забрался внутрь и сейчас колыхается внутри, вовсю выражая свое безудержное веселье. «Ползун!» — возмущенно взвыл я. «Я чуть не помер от страха! Че творишь?» «Ур-ур-ур!» «Да не весело нифига, страх какой! Черт, надеюсь, с моего кокона сейчас не капает приятно желтая жидкость! Тьфу на тебя!» «Уррррр!» «Ладно, ладно, только не обижайся», — спохватился я и скомандовал. «Выбирайся оттуда. Это тебе не погремушка. Ко мне, ползун!» «Уррррр!» Уловивший прямую команду Слим мягко вытек из черепа, с влажным шлепком плюхнувшись на каменный пол. «Тоже зрелище из разряда 18+. Видеть, как из оскаленного черепа вытекает нечто аморфное и живое». «А это что?» — насторожился я, увидев внутри Слима квадратный ярко-желтый кусочек непонятно чего. «Чего надыбал?» «Гуррр!» «Отдай, ползун!» — поспешно велел я, подставляя ладонь. «Плюй!» Слишком уж правильной формы был этот желтый кусочек, чтобы я мог его проигнорировать. Колыхающийся питомец вытолкнул мне на ладонь инородный предмет и вновь начал медленный вояж вокруг моих ног, нацелившись на второй череп. А я внимательнейшим образом изучил попавший мне в лапы предмет и обнаружил, что это плотно сложенный кусок пергамента, весь покрытый грязными разводами. Аккуратно развернул и уставился на несколько крайне лаконичных строчек, довольно непонятных по своей сути. «Имя сего мужа Абу Лих Квагрос. Он есть верный воин с рождения, преданный и славно служивший великому клану Мертвых Песков до последнего мига своей жизни. Читающие эти строки, прояви милосердие и предай упокоению останки сего мужа путем сожжения и с обязательным упоминанием его имени и последнего напутствия. Ты славно служил, отправляйся в урочище вечно поющих песков. Тем самым ты исполнишь волю наших богов и проявишь великодушие истинного воина». Вот это да! Фига себе послание! По краям пергамента шла замысловатая вязь, крайне смахивающая на вензеля арабского языка. Причем текст был написан черным цветом и понятным языком, а вот арабская вязь начертана жирно-красным. «Стой, стой, ползун!» — выпалил я, видя, как питомец задумчиво изучает своими ложноножками сомкнутые челюсти второго черепа. «Хватит в чужих головах копаться! Ты у меня не психолог! Ну-ка!» Бережно подняв череп, я перевернул его глазницами вниз и осторожно встряхнул. Из левой глазницы вылетел точно такой же желтый кусок пергамента и мягко спланировал на землю. Подцепив клочок, я осторожно раскрыл его и, что было вполне ожидаемо, прочел практически идентичные строки. «Имя сего мужа Муса Лих Квагрос. Он есть верный воин с рождения, преданный и славно служивший великому клану Мертвых Песков до последнего мига своей жизни. Читающий эти строки, прояви милосердие и предай упокоению останки сего мужа путем сожжения и с обязательным упоминанием его имени и последнего напутствия. Ты славно служил, отправляйся в урочище вечно поющих песков. Тем самым ты исполнишь волю наших богов и проявишь великодушие истинного воина». Посмертное послание с просьбой об упокоении останков. Это однозначно. Если мыслить логически, то исписанные кусочки пергамента вложили в рот погибшим воинам, после чего придали их телам странную позу, да так и оставили. Почему не сожгли сами? Наверняка из-за отсутствия горючего материала, типа дрова сухие и обыкновенные. Или же из-за крайней спешки. Хотя если было время аккуратно надписать пергамент и придать телам погибших крестообразную форму, то спешка как причина отпадает. Делов-то, поджечь дрова под телами погибших. В любом случае, особо напрягать голову мне не требуется. Это явно кусок какой-то игровой легенды, к которой я по случайности прикоснулся. Вляпался по незнанию, так сказать. И что теперь делать? Вариантов не так уж и много. Сделать вид, что ничего не читал, и просто пройти мимо. Или же сжечь останки, благо чуток древесины у меня есть. Тут еще подумать надо, у меня запас тоже не бесконечный, достался мне нелегким трудом. И самый главный вопрос. Вопрос дня. Кто их убил? И где ноги второго трупа? Мне становилось жутковато. Абсолютно пустой длинный колонный коридор, зал без малейших признаков опасных монстров. Не червеедов же за них принимать. И наличие нескольких погибших явно насильственной смертью людей. И как это понимать? Где убийца?